4. Чем дальше уносился поезд от центра России, тем заметнее оттаивала духом и обликом обитавшая за окном страна. Вчерашний день с его вечным страхом, недоеданиями, уличной злобой казался теперь отсюда просто дурным сном. После пайковой осьмушки, даровой хлеб в вагоне-ресторане, после липких очередей на каждой станции базары со всякой съестной всячиной, после чадных буржуек, укачивающие и ровное тепло спального купе, было отчего празднично ликовать. Проплывавшая мимо земля набухала веселой тяжестью, курилась по утрам в прогалинах и чащах, выдыхая вовне сбереженное в зимней спячке тепло, вспыхивала в солнечный полдень оживающей зеленью, рдела на закате всеми цветами радуги, с каждым днем вымывая из памяти тяжесть вчерашней безнадежности. Остановки зачастую бывали долгими, общие неурядицы дотягивались уже и сюда, но дорожные эти бдения не тяготили ее, наоборот, она жадно хваталась за любую возможность, чтобы побродить по незнакомому городу, узнавая и не узнавая в каждом из них то, что называлось раньше российской провинцией. Выросши в провинции, она, наверное, могла бы с закрытыми глазами пройти по любому такому городу, не заблудившись, настолько все они похожи друг на друга. Канцелярская и купеческая кладка в 2-3 этажа, гостиница и церковь в центре, а вокруг сонная топь приземистых пятистенков под разномастной кровлей, где улицы, люди, жирные свиньи в грязевой жиже сливались в одно безымянное, но пестрое пятно. И хотя внешне ничего вроде бы не изменилось в их знакомом с детства обличье, над каждым из них нависало теперь едва ощутимое, но забивающее дыхание, как зной в предгрозье, тревога. Окраины как бы отделились от центра и зажили своей особенной от остального города жизнью. Оттуда тянуло острым настоем гремучего раствора, вызревавшей там ярости. В первый раз прорвалось в Иркутске. Взбунтовались угольщики на Черемховских копьях. На станции образовалась пробка, в которой застряли десятки составов без всякой надежды когда-нибудь тронуться с места. На восток просачивались только литерные поезда, да и то под усиленным армейским конвоем. К счастью, Сергей Николаевич был не из тех, кто теряется в подобных обстоятельствах. На другой же день он вместе с их попутчиками по купе, двумя бойкими лицеистами в бегах, ухитрились заговорить станционное начальство, представившись уполномоченными некой японо-американской миссии, и к вечеру они вчетвером уже покачивались на диванах вагона специального назначения в сторону Читы. Утро застало их на раскатистых виражах амурской колесухи, построенной еще каторжанами вдоль извивчивой Шилки. Из окна взгляду открывались такие падии взгорья в сосновых барах, как в мантиях, что порою дух захватывало, до того они казались ей сказочными, а в этих барах, словно птичьи гнездовья россыпи деревенских дворов с маковками церквей на отлете, от которых растекались во все стороны мерцающие огоньки, как бы плывущих по воздуху свечей, «Вербная», — вдруг догадалась она, — «со всеночной возвращаются». Сразу же всплыла перед ней предпраздничная суета в их кисловодском доме. Бабушка Буся с прислугой за тестом на кухне, в которой уже раз вспоминает завороженно взирающий на нее сафоновской поросли рассказ своей матери о завернувшем к ним как-то проездом Пушкине. «Сидит он, — это говорит, — около меня на кухне, а я, — говорит, — только-только хлеба испекла. Сидит себе, ковыряет когтищами своими вострыми хлебы мои, ест да похваливает. Так все их и исковырял. Пришлось потом свиньям скормить, а то ведь, — говорит, — и обмешуриться недолго. Старой Веры была прабабка ваша, царствие ей небесное». и при этом беззвучно смеется тонкогубым ртом чему-то своему, одной ей понятному. По пути на случайной остановке она столкнулась на перроне с лейтенантом Рыболтовским, служившим когда-то перед самой войной под командой ее мужа и явно в те времена влюбленным в нее по уши. «Анна Васильевна!» — бросился тот к ней. «Здравствуйте! Какими судьбами?» «А вы?» «Да как-то так вот попал», — продолжал заливаться радостным румянцем Рыболтовский. «Хочу в Харбин перебраться». «Зачем?» — бездумно, лишь бы поддержать разговор, спросила она. «А там сейчас Колчак». «Вот как?» — выдохнула она и сама не узнала своего голоса, звучавшего не изнутри, а словно бы издалека и со стороны. «И давно?» Видно, от него не укрылось ее внезапное смятение. Он тут же смешался, погас и, торопливо пробормотав извинения, поспешил расстаться с нею. Оставшуюся часть пути до Владивостока она не помнила себя. Вокруг нее роились голоса, перед глазами мелькали предметы и лица, мимо окон в смене дня и ночи проносился таежный простор, но все это только обволакивало ее со всех сторон, не затрагивая в ней ни слуха, ни зрения. Она как бы забаррикадировалась в самой себе, в том самом прошлом, которое составляло с тех пор смысл ее существования. По малым крупицам, обрывкам фраз, отдельным жестам, сбереженной памятью улыбки, она мысленно восстанавливала его облик, растворенный было в быстротекущем и транжиристом времени, чтобы снова вернуться туда, откуда тянулся к ней один единственный голос, его голос. «Я больше, чем люблю вас». Во Владивостоке, в отеле, едва оставшись наедине с собой, она написала ему письмо, а потом металась по городу в поисках Аказии, пока ее не надоумили обратиться с этим письмом в английское консульство. После Бреста он все еще числился на английской военной службе. Уже через несколько дней с Нарочным ей был доставлен его ответ. «Передо мной лежит ваше письмо, и я не знаю, действительность это или я сам до него додумался». Связь времен, разорванная роковой катастрофой, сомкнулась в ней мгновенным решением — ехать, ехать, не мешкая ни дня, ни часа, ни даже минуты. Казалось, Сергей Николаевич ждал ее с этим разговором. Едва выйдя и мельком взглянув на нее, он отвернулся и с заметным усилием выдавил куда-то в стену перед собой. «Вы вернетесь?» Ей вдруг стало нестерпимо жаль мужа. Для нее, женщины с головы до ног, нетрудно было представить его состояние, но изменить она уже ничего не могла. Она встала, подошла к нему, молча взяла его за руку и тыльной стороной ладони легонько прижала к своей щеке. «Я должна его видеть, Сергей Николаевич!» Лишь тут он взглянул на нее снизу вверх по собачьи преданными глазами. «Я не вправе удерживать вас, Анна Васильевна. К тому же это и бессмысленно. Но если вы вернетесь, я буду счастлив». И приник к ее руке с порывистой благодарностью.